Глава 29. Вася. Влад быстро расправляется с пуговицами и стаскивает с плеч рубашку, на секунду залипая на его бицепсах и шикарном торсе, но вовремя себя дергиваю. Нечего так глазеть на маньяка, каким бы привлекательным он ни был. Влад накидывает свою рубашку мне на плечи и притягивает ближе за рукава, словно сетью рыбы на берег вытаскивает. «Так теплее?» спрашивает, усмехаясь. А у меня дыхание от его близости перехватывает. Теплее? Не то слово. Теперь мне ужасно жарко. Дышать невозможно. Хватаю ртом воздух, придерживая на груди полотенце. От близости Влада у меня голова идет кругом. Разумом я все еще инстинктивно боюсь его. Но телом отчего-то вспоминается то, как он ласкал меня на кровати у себя в спальне. И то, как это было безумно приятно, дико, остро и волнующе. «Женить меня на себе решила?» Его бровь поднимается в вопросе. «Я прав, мышка?» Зло прищуриваюсь. Волшебство момента разом уходит. Меня окатывает ледяной водой трезвости. И как я вообще могла снова почувствовать к нему влечение? Он же просто непроходимый, высокомерный. «Мерзавец ты, Шумовский!» Качаю головой, ударяя его в грудь. «Да кому ты нужен-то? Ни одна за такого психопата не выйдет!» «Думаешь?» Его глаза сужаются, на губах играет усмешка. «Тогда к чему все эти разговоры про жениха, а?» «Бабушка просто ошиблась!» Теряю терпение я. «Я никого раньше домой не приводила. Она увидела твое смазливое лицо и решила...» «Какое у меня лицо?» Влад складывает на груди руки, поигрывая бровями. «Нравлюсь тебе, мышка?» Я густо краснею. «Да кто меня вообще за язык тянул?» «Внешность не главное», — упрямо отвечаю, протискиваясь мимо него кровати. «Выйди, пожалуйста, я хочу одеться». К моему удивлению, Влад и правда выходит за дверь, тихо прикрывая ее за собой, судорожно срывая с себя полотенце и натягивая футболку с шортами, которые так долго лежат в шкафу, что я уже забыла, что у меня вообще есть такие вещи. Пытаюсь придумать, куда положить Влада. У нас с бабулей домик, как у кума, тыквы с чиполлино. Две крохотные комнатки и кухня. В одной спит бабушка, а в другой я. Для дачи нам большего и не нужно было. До тех пор, пока не появился Влад. Может, отправить его ночевать в машину? Я бы, наверное, так и поступила. Да бабушка не позволит. Она же не знает, какой он негодяй. «Можно?» Влад стучит, прежде чем войти. Встает в дверях и внимательно на меня смотрит. «Оденься, пожалуйста». Протягиваю ему рубашку. «Ладно». Он усмехается и покорно продевает руки в рукава. «Ты ложись тут». Кладу на пол коврик, одеяло, даю ему подушку. «На пол?» Мистер Мажор недовольно хмурится. «У тебя ведь кровать двуспальная». «Ну и что?» Поднимаю брови. «Я рядом с тобой спать не собираюсь». «Это еще почему?» «Да мало ли, что у тебя на уме. Я не чувствую себя в безопасности, когда ты рядом». «Сегодня ночью мы спали рядом, и тебе было вполне комфортно». Влад все же садится на пол. «Но будет, конечно, как ты скажешь», — поднимает руки вверх. С подозрением смотрю на него и не понимаю, с чего этот маньяк такой сговорчивый. «Наверное, опять что-то задумал». Выключаю свет, и мы укладываемся. Усталое после долгого дня тело ломит, глаза слипаются. Но, слыша в ночной тиши дыхание Влада, я не могу расслабиться. Стараюсь прислушаться к другим звукам, чтобы немного успокоиться. «Вась!» Минут 20 спустя говорит он, и я отвлекаюсь от пения сверчков, доносящегося из приоткрытого окна. «Что?» – отзываюсь. Влад молчит несколько секунд, а потом спрашивает, вздыхая. «Ты сильно меня ненавидишь?» От неприкрытой печали в его голосе у меня в груди что-то начинает болезненно ныть. «Да, очень!» Стискиваю зубы, стараясь вспомнить худшее, что он делал со мной, все свои страдания. «Что мне нужно сделать, чтобы ты простила меня?» Слышу, как Влад поворачивается на бок. Сердце начинает биться быстрее. В темноте слух обостряется, и я слышу тиканье стрелок на стенных часах. «А зачем тебе мое прощение, Влад?» Спрашиваю, стараясь звучать холодно. «Ну, наши родители женаты?» Спокойно и рассудительно отвечает он. «И я преподаю в твоем университете. Наши жизни осложнятся, если ты будешь меня ненавидеть». Расстроенно вздыхаю. Он ответил так прагматично, взвешенно, сухо. Хотя чего я ожидала? Дура. Как можно было надеяться на то, что он ответит что-то иное? Неужели я и правда ждала чего-то вроде «Мне больно, что ты меня ненавидишь, потому что ты мне нравишься?» «Ясно», — бесцветно отзываюсь. «Давай спать». «И еще мне нужно твое прощение, мышка, потому что я не могу выкинуть тебя из головы». Лежащий на полу мужчина снова вздыхает. «Ты зудишь внутри, как назойливая муха. Я даже уснуть не могу». Не могу сдержать торжествующую улыбку. «Ну, так-то лучше». Поворачиваюсь к нему спиной и чувствую, как меня уносит по волнам спокойствия и расслабленности. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я начинаю отчетливо понимать, что мне снится сон. Перед глазами мелькают картинки, спиной чувствую жар. До слуха доносится звук дождя за окном. Понимаю, что сейчас глубокая ночь. Окно приоткрыто, но... Несмотря на прохладный воздух, мне почему-то очень тепло. Еще не до конца проснувшись, я вдруг понимаю, что позади меня на кровати лежит Влад. Он нежно обнимает меня, привлекая к себе за талию. Попка утыкается ему в пах. Слышу капли дождя, бьющие в стекло. Отчего-то мне становится так хорошо и уютно, что я тут же проваливаюсь обратно в сон. Почему же я чувствую себя так безопасно в объятиях маньяка? Так странно, очень странно. Даю себе обещание обязательно докопаться до истины утром. Ну а пока поворачиваюсь к спящему мужчине лицом и устраиваюсь на его пышущей жаром груди.